хор. Царь, он ушел с пророчеством ужасным. С тех пор, как волосы главы моей из черных стали белыми, я знаю, пророком ложным никогда он не был. Крионт. Я также это знаю и смущен. Мне тяжко уступать, но тяжкие беды, которые стрясутся над упрямым. Тебе совет, сын Меникея, нужен. Что ж должно делать? Я приму совет. Ступай. Введи невесту из пещеры и оскверненный прах похорони. По-твоему, я должен уступить? Да, царь, и поскорее, ведь боги быстро напастью дни безумцев пресекают. Увы, мне тяжко, но свое решение я отменю. С судьбой нельзя сражаться. Иди же, поспешай, не жди других. Немедли я пойду. Сюда, эй, слуги, все поскорее с собой кирки берите, бегите все туда, отсюда видно. А я, раз это решено, пойду ту выпустить, которую связал. Я понял. Чтить до самой смерти должно от века установленный закон. Уходят.